надо для семьи. Это тоже надо мне и только. А это никому не надо. Даже мне. Но привычка. Если внимательно приглядеться к домашним делам, то при правильной организации на них уйдет не более 2 часов. Немного, но зато другие пункты не урезаны. Так что ищем и находим выходы, обходы и скрытые резервы. Кроме того, расставляем приоритеты. А теперь рекомендации по составлению собственной инструкции правильного использования себя и своих сил. Первое. Определитесь с территорией. Почему я убираю в комнате моей подросшей дочери? Книги, игрушки, постель, пыль с мебели можно убирать детям 7 лет самостоятельно. Неделя напоминаний и помощи, и ребенку уже нравится порядок, и мамина похвала, время на похвалу превышает время уборки. Второе. Стирайте реже и больше. Определите день большой стирки и займитесь в этот день только ею. Третье. Гладить следует не по мере высыхания белья, а одной большой кучей. Все, что мнется, повесьте на вешалки, а вязаные вещи сложить. Четвертое. Запаситесь специальными средствами для чистки картофеля, духовки, мягкой мебели, ковров, стекол, сантехники, посуды, полированной мебели, освежителем для помещений, красивыми губками для мытья посуды и тряпками, салфетками для пола и пыли. Кроме средства для мытья посуды, всего хватает очень надолго. Не так жалко себя, я как Золушка. И своего времени. Время уборки сокращается вдвое. 5. Проще отнеситесь к пылесосу. Если это не новая модель, все равно не надо разбирать его и вытряхивать мусор и пыль после каждого использования. 6. Стиральная машина удобна с сушкой. Холодильник с саморазморозкой. Посуда с тефлоновым покрытием, утюг с отпаривателем. Продумайте, без чего вы сможете обойтись, но не экономьте на нужных вам приборах. 7. Приобретите телефон-трубку. Вы не будете чувствовать себя виноватой и разрываться на части, если при приготовлении ужина вам позвонят. 8. Повесьте на холодильник маленький блокнотик и карандаш. По мере опустошения холодильника вы будете записывать, что необходимо купить. 9. Выберите один день на неделю и всей семьей отправляйтесь за покупками. Муж, дети помогут вам все это донести до дома. Быть может, этот день вы будете ждать всей семьей. Так вам будет весело и хорошо вместе. 10. Позаботьтесь о дежурном угощении для гостей. Печенье, конфеты, орешки, чай в пакетиках, сухофрукты вас выручат в самый сложный момент. 11. Купите колокольчик. Это не просто игрушка, это звоночек. Его можно повесить на детский манеж, и он будет озвучивать малейшие движения ребенка, а вам не придется бегать ежеминутно в детскую. Он соберет семью к ужину, он поможет услышать зов лежащего больного. 12. Химчистка и прачечная – нормальные услуги современного мира. 13. Приобретите мешки с молнией или сшейте их из плотной ткани с завязками. Сезонную одежду, сложив в мешки, уберите на антресоль. 14, 15, 16 пункты за вами. Ничего особенного, но это шаг по пути к себе любимой. Это возможность сказать «нет» своей замотанности и неумению заниматься семьей, а не домочадцами. Глава 7. Когда уместно сказать «да», а когда «нет». «Нет», — сказал он с огорчением, — «это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок». Перед вами один из возможных вариантов неумения разобраться в своих желаниях и, соответственно, неумения понять, когда уместно будет сказать «да», а когда «нет». Часто, слишком часто в практике встречаются случаи, когда человек боится смириться с тем, что за все надо платить вовремя, чтобы потом не расплачиваться. Например, почти все женщины знают, чего хотят от своих мужей, чтобы любил, дважды в день чистил зубы, ходил аккуратно, стирал за собой носки, не разбрасывал вещи, в меру пил, ухаживал во время болезни и прочее в том же духе. И хотя так бывает только теоретически, в девичьих грезах и дамских романах, тем не менее, с этим не смириться. Сижу. Звонок. Малознакомый голос. «Привет! Не узнаешь? Богатым буду!» Хотя 10 лет прошло. «Привет!» Узнаю и деланно радуюсь. «Мишка!» Хотя я, наверное, себе вру. Я бы этот голос узнала и через 300 лет в следующей жизни. Когда-то учились вместе. Красавчик с гривой до плеч, статный, сильный, элегантный. Любви не было, но была страсть, от которой штукатурка на факультете шла трещинами. Всем, а нам в первую очередь было интересно и весело. Как бы сказали сейчас, прикольно. Вот романа и не получилось, ведь для романа надо еще иногда быть и серьезными. После института иногда перезванивались, потом захлестнула текучка, потом он как-то отзвонился, сказал, что съездил за бугор, женат, ребенок. Все, фин. Вернулся сюда уже представителем фирмы. Я пошутила, сказав, что богат не тот, у кого много, у кого хватает. Сообщила, что дважды сходила замуж и неудачно. И хохма ради поинтересовалась, нет ли у него на примете богатого фермача. И вдруг опять. Он очень обрадовался, что его узнали, его как-то отпустило. Он стал остроумен, легок и с чувством в неожиданно ставшем хрипловатом голосе сказал, что никогда меня не забывал и что я его единственная любовь в жизни. Я опешила. Я завтра вечером могу к тебе заехать? Настроение было ни к черту. Да и откуда иное спустя 2 недели после развода? Ладно, пусть приезжает. Поможет развеяться, а там... Это загадочно интригующее «там» определило мое согласие. На следующий день я собралась как могла, звонок, ёкнуло почему-то сердце, пошла открывать. Как, по-вашему, должен выглядеть мужчина при деньгах с определенной культурой ухаживания за 30 лет? Приехавший к любимой, единственной, по договоренности. Правильно. Красиво одетым, выбритым, приятно пахнущим, с цветами, конфетами и еще с каким-то сувениром. И мне тоже так казалось всегда. На пороге стоял он в свитере, заношенной куртке, вытертых джинсах, кроссовках, и с полиэтиленовым пакетом. Я жене сказал, что поеду на дачу поковыряться с ремонтом. Объяснил он свой внешний вид. Видимо, у меня лицо было очень выразительным. Так что я к тебе по-свойски, по-приятельски. Ничего, а? Ничего, автоматически сказала я. В пакете была бутылка водки, колбаса, яблоки, пачка сигарет. Сигареты меня убили наповал. Если бы мы встретились у метро, то я бы пакет засунула в ближайшую урну или отдала бомжу. Но он пришел ко мне, а я хозяйка. Я уныло вздохнула и пошла на кухню разогревать мясо по-бургундски. Злость меня просто душила. Я старалась молчать. Он как будто ничего не замечал, говорил комплименты и пытался поцеловать в шею. Руки у меня были заняты, и я мрачно отбивалась от него, думая про себя, дурак или я дура. Но зачем мне все это надо? Потом ничего, посидели, выпили, каждый свое, я водку не пью. И я его с трудом выпроводила в ночь. Про себя решила, бывает, первый блин комом. Фальстарт с кем не бывает, поживем — увидим. Словом, обычный набор фраз, который помогает сгладить острые углы. Через неделю он пришел с кейсом, ароматом «Прощай, оружие», при галстуке, в пиджаке и с другом. Вот моя вечная, единственная любовь, о которой я тебе так много говорил, представил он меня. У друга в глазах что-то мелькнуло. Они принесли с собой всю ту же водку, которую сами же быстро и выпили. Я водку не пью, но они особо этим и не интересовались. Я усиленно по популярной книжке «Как выйти замуж» еще по какой-то Луизе Хей старалась быть мягкой и пушистой, старалась, чтобы друг видел, какая я, даже спела под гитару. Миша гордо кидал взгляды на друга. «Видал, что я тебе говорил?» Дотерпела, выпроводила. Через неделю звонок. «Я отправил жену с ребенком отдыхать и хочу субботу и воскресенье провести с тобой и у тебя». Я взбесилась. Он собирается у меня. У меня он спросил, хочу ли я с ним. Но чтение литературы не прошло даром, и я вежливо говорю, мне не хочется сидеть дома. Давай в субботу ты свозишь меня за город в Александрию, погода чудесная, потом зайдем в одно чудное кафе. Поедем, а? Долгая пауза. Извини, я забыл, что у меня машина барахлит, да и сейчас у соседей сверху что-то прорвало на кухне. «Извини, перезвоню», — бросает трубку, как бы в попыхах. «Что же мне дальше делать?» Сидим, разбираемся, пытаясь сделать все, чтобы она меня услышала и не винила всех во всем плохом, что происходит. Постепенно проясняется следующая картинка. Она не знает, что хочет от брака, а, соответственно, и от партнера. То есть у нее существует некий обезличенный набор общих требований. Но он жизнеспособен только в аргентинском сериале. В реальной жизни нет. На первого мужа она все время шипела за то, что он мало читает, никуда не ходит, не разбирается в постмодернизме, а все что-то по дому ковыряется, проводка, плинтуса, обои, сантехника, усовершенствования какие-то. А кто такой Борхес? Не в зуб ногой. Второй муж был с точностью да наоборот. Сплошной цирк с карнавалом, происходящий в психоневрологическом диспансере в ночь с 5 на 10. То тусовка, то выставка, то презентация, то гости, то сами в гости. А выключатель в прихожей не работает, кран течет и комфортка не мелет. Ему наплевать, Светка, не в кранах и шмотках счастье и радость. Да и с деньгами паршиво. У нее не были расставлены приоритеты и цели. Только расставив их, она могла чего-то добиться. Это характерно, кстати, не только для Светы. У принцессы Дианы было нечто похожее. Она хотела мужа, который бы ей не изменял, любил ее и детей, хотела стабильного семейного статуса. И никто ей не объяснил, что по любви короли не женятся. Если женится, то отрекается от престола. Чарльз не стал. Кто его осудит? Дело кончилось трагедией. И никто не виноват. Просто надо знать, что может дать тебе твой партнер. Требовать всего и вообще не выйдет. А если выйдет, то себе дороже. Мужчина, по сути, узкий профессионал. Поэтому, если надо многого от них, то и их надо много. Один любовник, другой спонсор, третий мастеровой, четвертый друг, с которым комфортно помолчать. Не от хорошей жизни приходится брать числом, а не умением. Внимание, это касается лишь женщин, которые очень сильно запутались в этой жизни. Женщина, конечно же, не от хорошей жизни может выступать многопрофессионально, утешать, воспитывать недотепу мужа, быть красивой и хозяйственной, поддакивать и чинить сантехнику, быть умницей и лапочкой, а также сохранить хорошее настроение. Теперь о Свете. Она все же решила начать новую жизнь, и не с понедельника, а с Миши. Как только он позвонил с предложением о встрече у нее, она сказала: «Ну хорошо, допустим, я соглашусь с твоим предложением, но тогда кем ты себя видишь? Другом? Тогда у меня накопилась масса проблем, которые надо обсудить. Приятелем? Тогда у меня течет кран, и надо пройтись по магазинам. Если хочешь стать мужем, то разведись. А если любовником, то начинай красиво ухаживать и не заводи при мне разговор о жене». Он был ошарашен и оскорблен. Более того, возмущен. «Я от тебя такой пошлости не ожидал. Ты так на мою любовь отвечаешь. Да знаешь, кто ты после всего этого?» И трубка упала на рычаг. «Да, являться к своей любви с бутылкой и сигаретами вместо цветов и конфет — это то, что надо. И не пошлость, а кран починить — это...» Но на душе у Светы воцарилось странное спокойствие. Ни осадка, ни тягостного чувства унижения, ни радости от того, что не попалась на наживку — ничего. Только покой, о котором она мечтала последние 3 года. И вдруг звонок в дверь. Подойдя к двери, через глазок Света увидела приятеля Михаила. Приехал мирить. Вот она, суровая мужская дружба. Даже в носу защипала. «Ты извини, что я без звонка. Не хотел у Мишки твой телефон брать, неудобно как-то, а увидеть захотелось». И протягивает полиэтиленовый пакет. Там бутылка водки, колбаса, яблоки, пачка сигарет. И тут Света вспомнила то, что я говорил ей на консультации. «Ни одно самое правильное решение не отменяет того, что уже было ранее. Второе нет, у меня сорвалось с языка само собой, и Мишин приятель понял меня с полуслова, точнее, по выражению лица, и все же я слегка жалею, что сразу не сказала «нет» Мише, а также второму мужу, и, впрочем, жалеть о том не надо, чего уж больше нет. Глава 8. Сказать «нет» друзьям, когда это необходимо. Нет, клянусь честью, я даю слово дворянина, что я купил ее на собственные деньги, — ответил тот, кого называли